Друзья, я спою песню, которую пели в полиции. Вчера поступила такая записочка, чтобы ну, сказали или спели ту песню, которую пели в полиции. Ну, немножко смысл очень глубокий. Смысл, что жизнь без Бога – это несчастная жизнь, жизнь полная грехов, лжи, обмана, разочарований. Вот. И там в конце есть призыв, чтобы обратились ко Христу. Құдай сізді өмір, бақыт сізді өмір, күнаға толы, алдамшы өмір. Неге Құдайды біл алмайсың сен? Братья и сестры, у нас с вами еще предстоит отчет, когда будут отчитываться все присутствующие и неприсутствующие здесь перед Господом. И я думаю, что этот отчет, наверное, будет немножко сложнее, потому что там будет присутствовать тот, кто присутствовал там, где мы благовествовали или не благовествовали. И поэтому хорошо, чтобы к этому отчету тоже нам с вами приготовиться. Это тогда, когда мы предстанем с вами перед Господом. И об этом нам напомнит песня, которую сыграют и споют нам еще музыканты «Одна листва». Очень хочется надеяться, что не случится с нами, как с той бесплодной смоковницей, и к этому мы с вами стремимся, чтобы принести перед Господом добрый плод. А потом еще будет в заключение звучать проповедь.